Субъекты трудового права. Субъектами организационно-управленческих отношений являются, с одной стороны, трудовые коллективы, профсоюзные органы или иные уполномоченные трудовым коллективом органы, а с другой стороны, работодатели. Субъектами отношений по надзору за соблюдением трудового законодательства являются специальные государственные органы: Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанэпидемнадзор, Госатомнадзор и другие. Профсоюзы и находящиеся в их ведении техническая и правовая инспекции. Особую роль в этих отношениях играет Федеральная служба инспекции труда при Министерстве труда Российской Федерации. Процедурные отношения в трудовом праве – это урегулирование процедурными нормами трудового права отношений, которые складываются между различными субъектами трудовых правоотношений в процессе деятельности. Характеризуя процедурные отношения, следует подчеркнуть, что несмотря на то, что они произведены от трудовых и иных отношений, они являются относительно самостоятельными, имеют своих субъектов, свои основания возникновения, изменения и прекращения.